В вагон вошел господин с красно-золотыми лампасами. Это был один из инспектирующих генералов, разъезжающих по всем железным дорогам. «Садитесь, господа!» — любезно пригласил он, радуясь, что накрыл какой-то эшелон, не подозревая даже о его пребывании здесь. Капитан Сагнер хотел отрапортовать, но генерал отмахнулся. «Ваше мешевоне не порядок. Ваше мешевоне еще не спят. Ваше мешевоне уже должны спать. В эшелонах, когда они стоят на вокзале, следует ложиться спать, как в казармах, в 9 часов». Отрывисто пролаял он. «Около 9 часов вывести солдат в отхожие места за вокзалом, а потом идти спать. Иначе команда ночью загрязнит полотно железной дороги. Вы понимаете, господин капитан? Повторите. Или нет, не повторяйте, а сделайте так, как я желаю. Трубить сигнал, погнать команду в отхожие места, играть зорю и спать. Проверите, кто не спит, наказывать. Да-с. Все, ужин раздавать в 6 часов». Потом он заговорил о давно минувших делах, о том, чего вообще никогда не было, что было где-то, так сказать, в 39-м царстве, в 30-м государстве. Он стоял как призрак из царства 4-го измерения. «Ужин раздать в 6 часов», — продолжал он, глядя на часы, на которых было 10 минут 12-го ночи. «В 8:30 тревога, испражняться и спать. На ужин в 6 часов гуляш с картофелем вместо 150 граммов швейцарского сыра». Потом последовал приказ проверить боевую готовность. Капитан Сагнер опять приказал трубить тревогу, а генерал-инспектор, следя, как строится батальон, расхаживал с офицерами и неустанно повторял одно и то же, как будто все были идиотами и не могли понять его сразу. При этом он постоянно показывал на стрелки часов. «Итак, извольте видеть, в 8:30 испражняться, через 30 минут спать. Этого вполне достаточно. В это переходное время у солдат и без того редкий стул. Главное, подчеркиваю, это сон. Сон укрепляет для дальнейших походов. Пока солдаты в поезде, они должны отдохнуть. Если в вагонах недостаточно места, солдаты спят поочередно. 1/3 солдат удобно располагается в вагоне и спит от 9 до полуночи, а остальные стоят и смотрят на них. Затем, после того, как первые выспались, они уступают место второй, третьей, которая спит от 12:00 до 3:00. Третья партия спит от 3:00 до 6:00, потом побудка, и команда идет умываться. На ходу из вагона не выскакивать. На ходу из вагона не выскакивать, расставить патрули, чтобы солдаты на ходу не соскакивали. Если солдату переломит ногу неприятель...» Генерал похлопал себя по ноге. «Это достойно похвалы, но калечить себя соскакиванием с вагона на полном ходу наказуемо. Так, стало быть, это ваш батальон?» Обратился он к капитану Сагнеру, рассматривая заспанные фигуры солдат. Многие не могли удержаться и внезапно разбуженные зевали на свежем ночном воздухе. «Это, господин капитан, батальон зевак. Солдаты в 9 часов должны спать». Генерал остановился перед 11-й ротой, на левом фланге которой стоял и зевал во весь рот Швейк. Из приличия он прикрывал рот рукой, но из-под нее раздавалось такое мычание, что поручик Лукаш дрожал от страха, как бы генерал не обратил внимания на Швейка. Ему показалось, что Швейк зевает нарочно. Генерал, словно прочитав мысли Лукаша, обернулся к Швейку и подошел к нему. «Чех или немец?» «Чех! Осмею доложить, господин генерал-майор». «Добже!» — сказал генерал по-чешски. Он был поляк, знавший немного по-чешски. «Ты гжевешь, как корова на сено. Молчи, заткни глотку, не мычи. Ты уже был в отхожем месте?» «Хе-хе-хе-хе! Никак нет, не был, господин генерал-майор. Отчего ты не пошел с другими солдатами?» «Осмелись доложить, господин генерал-майор, на маневрах в Писаке господин полковник Вахтль сказал, когда весь полк во время отдыха полез в рожь, что солдат должен думать не только о сортире. Нет, солдат должен думать и о сражении. Впрочем, осмелюсь доложить, что нам делать в отхожем месте, господин генерал? Нам нечего из себя выдавливать. Согласно маршруту, мы уже на нескольких станциях должны были получить ужин и ничего не получили. Хе, с пустым брюхом в отхожее место не лезь». Швейк в простых словах объяснил генералу общую ситуацию и посмотрел на него с такой неподдельной искренностью, что генерал ощутил потребность всеми средствами помочь им. Если уж действительно дается приказ идти строем в отхожее место, так этот приказ должен быть как-то внутренне физиологически обоснован. «Отошлите их спать в вагоны», — приказал генерал капитану Сагнеру. «Как случилось, что они не получили ужина? Все эшелоны, следующие через эту станцию, должны получить ужин. Здесь питательный пункт, иначе и быть не может. Имеется точно установленный план». Генерал все это произнес тоном, не допускающим возражений. Отсюда вытекало, так как было уже около 12 часов ночи, а ужинать, как он уже прежде указал, следовало в 6 часов, то, стало быть, ничего другого не остается, как задержать поезд на всю ночь и на весь следующий день до 6 часов вечера, чтобы получить гуляш с картошкой. «Нет, ничего хуже», — с необычайно серьезным видом сказал генерал. «Как во время войны, при переброске войск, забывать об их снабжении? Мой долг — выяснить истинное положение вещей и узнать, как действительно обстоит дело в комендатуре станции. Ибо, господа, иногда бывают виноваты сами начальники эшелонов. При ревизии станции Субботице на южно-боснийской дороге я констатировал, что 6 эшелонов не получили ужина только потому, что начальники эшелонов забыли подшибовать его. 6 раз на станции варился гуляш с картошкой, но никто его не затребовал. Этот гуляш выливали в одну кучу, образовались целые завязи. Завязи гуляша с картошкой, а солдаты, проехавшие в Субботице мимо кучи гор гуляша, уже на третьей станции христорадничали на вокзале, вымаливая кусок хлеба. В данном случае, как видите, виновата была не военная администрация, не военная администрация. Генерал развел руками. Начальники эшелонов не исполнили своих обязанностей. Пойдемте в канцелярию. Офицеры последовали за ним, размышляя, отчего все генералы сошли с ума одновременно. В комендатуре выяснилось, что о гуляше действительно ничего не известно. Правда, варить гуляш должны были для всех эшелонов, которые проследуют мимо этой станции. Потом пришел приказ вместо гуляша начислить каждой части войск 72 геллера на каждого солдата. Так что каждая проезжающая часть имеет на своем счету 72 геллера на человека, которые она получит от своего интенданства дополнительно при раздаче жалования. Что касается хлеба, то солдатам выдадут на остановке в Ватяне по полбуханки. Комендант питательного пункта не струсил и сказал прямо в глаза генералу, что приказы меняются каждый час. Бывает так. Для эшелонов приготовят обед, но вдруг приходит санитарный поезд, предъявляет приказ высшей инстанции и конец. эшелон оказывается перед проблемой пустых котлов. Генерал в знак согласия кивал головой и заметил, что положение значительно улучшилось. В начале войны было гораздо хуже. Ничего не дается сразу, необходимый опыт, практика. Теория, собственно говоря, тормозит практику. Чем дольше продлится война, тем больше будет порядка. «Могу вам привести конкретный пример», — сказал генерал, довольный тем, что сделал такое крупное открытие. «Эшелоны, проезжавшие через станцию Хатван 2 дня тому назад, не получили хлеба, а вы его завтра получите. Ну а теперь пойдемте в вокзальный ресторан». В ресторане генерал опять завел разговор об отхожих местах и о том, как это скверно, когда всюду на путях железной дороги торчат какие-то кактусы. При этом он ел бифштекс, и всем казалось, что он пережевывает один из этих кактусов. Генерал уделял отхожим местам столько внимания, будто от них зависела победа австро-венгерской монархии. По поводу ситуации, создавшейся в связи с объявлением Италии войны, генерал заявил, что как раз в отхожих местах наше несомненное преимущество в итальянской кампании. Победа Австрии явно вытекала из отхожего места. Для генерала это было просто. Путь к славе шел по рецепту. В 6 часов вечера солдаты получат гуляш с картошкой, в 8:30 войско опорожнится в отхожем месте, а в 9 все идут спать. Перед такой армией неприятель в ужасе удирает. Генерал-майор задумался, закурил операс, сигару и долго-долго смотрел в потолок. Он мучительно припоминал, что бы еще такое сказать в назидание офицерам эшелона, раз уже он сюда попал. «Ядро вашего батальона вполне здоровое», — вдруг начал он, когда все решили, что он и дальше будет смотреть в потолок и молчать. «Личный состав вашей команды в полном порядке. Тот солдат, с которым я говорил, своей прямотой и выправкой подает надежду, что и весь батальон будет сражаться до последней капли крови». Генерал умолк и опять уставился в потолок, откинувшись на спинку кресла, а через некоторое время, не меняя положения, продолжил свою речь. Подпоручик Дуб, рабская душонка, уставился в потолок вслед за ним. «Однако ваш батальон нуждается в том, чтобы его подвиги не были преданы забвению. Батальоны вашей бригады имеют уже свою историю, которую должен обогатить ваш батальон. Вам недостает человека, который бы точно отмечал все события и составлял бы историю батальона. К нему должны идти, все идти к нему должны. Он должен знать, что содеяло каждая рота батальона. Он должен быть человеком образованным и отнюдь не балдой, не ослом. Господин капитан, вы должны выделить историографа батальона». Потом он посмотрел на стенные часы, стрелки которых напоминали уже дремавшему обществу, что время расходиться. На путях стоял личный инспекторский поезд, и генерал попросил господ офицеров проводить его в спальный вагон. Комендант вокзала тяжело вздохнул. Генерал забыл заплатить за бифштекс и бутылку вина. Опять придется ему платить за генерала. Таких визитов у него ежедневно бывало несколько. На это уже пришлось загубить 2 вагона сена, которые он приказал поставить в тупик и которые продал военному поставщику сена фирме «Левенштейн», так как продают рожь на корню. Казна снова купила эти два вагона у той же фирмы, но комендант оставил их на всякий случай в тупике. Может быть, придется еще раз перепродать сено фирме «Левенштейн». Зато все военные инспектора, проезжавшие через центральную станцию Будапешта, рассказывали, что комендант вокзала кормит и поит на славу. На утро следующего дня эшелон еще стоял на станции. Настала побудка. Солдаты умывались около колонок из котелков. Генерал со своим поездом еще не уехал и пошел лично ревизовать отхожие места. Сегодня солдаты ходили сюда по приказу, отданному в этот день капитаном Сагнером ради удовольствия генерал-майора. Отделениями под командой отделенных командиров. Чтобы доставить удовольствие подпоручику Дубу, капитан Сагнер назначил его дежурным. Итак, подпоручик Дуб надзирал за отхожими местами. Отхожее место в виде двухрядной длинной ямы вместило два отделения роты. Солдаты примило сидели на корточках над рвами, как ласточки на телеграфных проводах перед перелетом в Африку. У каждого из-под спущенных штанов выглядывали голые колени. У каждого на шее висел ремень, как будто каждый готов был повеситься и только ждал команды. Во всем была видна железная воинская дисциплина и организованность. На левом фланге сидел Швейк, который тоже втиснулся сюда и с интересом читал обрывок страницы на бог весть... Из бог весть какого романа Ружины Есенской. В здешнем пансионе, к сожалению, дамы... О, дамы! Ем неопределенно. В действительности, может быть, больше ге. О, ге. Быть больше ге в большинстве, в себе самой заключенная... Так, заключенная пате в своей комнате... Ой, что-то зачесалось. В своей комнате или ходи, ходи, ко мне ходи, национальном празднике, а если вы... Не лит, шел лишь человек, и только стосковался бы, улучшилась или не хотела. Так, ну что ж за роман такой, с таким успехом стать, как бы сами этого хотели. Ничего не оставалось молодому крышечке. Швейк поднял глаза, невзначай посмотрел по направлению к выходу из отхожего места и замер от удивления. Там, в полном параде, стоял вчерашний генерал-майор со своим адъютантом, а рядом подпоручик Дуб, что-то старательно докладывавший им. Швейк оглянулся. Все продолжали спокойно сидеть над ямой, и только унтера как бы оцепенели и не двигались. Швейк понял всю серьезность момента. Он вскочил, как был, со спущенными штанами, с ремнем на шее и, использовав в последнюю минуту клочок бумаги, заорал. «Einstellen auf! Habacht! Recht schaut!» «Встать смирно! Равнение направо!» И взял под козырек. Два взвода со спущенными штанами и с ремнями на шее поднялись над ямой. Генерал-майор приветливо улыбнулся и сказал. «Gut! Weitermachen!» «Вольно! Продолжайте!» Отделенный Малик первый подал пример своему взводу, приняв первоначальную позу. Только Швейк продолжал стоять, взяв под козырек, ибо с одной стороны к нему грозно приближался подпоручик Дуб, с другой улыбающийся генерал-майор. «Ха-ха-ха! Вас я видел ночью!» — обратился генерал-майор к Швейку, представшему перед ним в такой невообразимой позе. Взбешенный подпоручик Дуб бросился к генерал-майору. Осмелюсь доложить, господин генерал-майор, солдат этот слабоумный, слывет за идиота, фантастический дурак. Что вы говорите, господин лейтенант? Неожиданно заорал на подпоручика Дуба генерал-майор, доказывая как раз обратное. Простой солдат знает, что следует делать, когда подходит начальник, а вот унтер-офицер начальства не замечает и игнорирует его. Это точь-в-точь, как на поле сражения. Простой солдат в минуту опасности принимает на себя команду, ведь господину подпоручику Дубу как раз и следовало бы подать команду, которую подал этот солдат. «Einstellen auf Habacht, rechts schaut!» «Ты уже вытер задницу?» — спросил генерал-майор Швейка. «Так точно, господин генерал-майор, все в порядке!» «Венцей срач не бендешь!» «Так точно, генерал-майор, готов!» «Ну так подтяни штаны и встань опять во фронт!» Так как во фронт генерал-майор произнес несколько громче, то сидевшие рядом с генералом начали привставать над ямой. Однако генерал-майор дружески махнул им рукой и нежным отцовским голосом сказал: «Эй, да нет-нет, вольно, вольно, продолжайте, продолжайте». Швейк уже в полном параде стоял перед генерал-майором, который произнес по-немецки краткую речь. «Уважение к начальству, знание устава и присутствие духа на военной службе — это все. А если к этим качествам присовокупить еще и доблесть, то ни один неприятель не устоит перед нами». Генерал, тыча пальцем в живот Швейка, указывал подпоручику Дубу. «Заметьте этого солдата. По прибытии на фронт немедленно повысить и при первом удобном случае представить к бронзовой медали за образцовое исполнение своих обязанностей и знания. Понимаете, что я хочу сказать? Можете идти. Abtreten!» Генерал-майор удалился, а подпоручик Дуб громко скомандовал так, чтобы генерал-майору было слышно: «Первое отделение, встать! Ряды, вздвой! Второе отделение, встать!» Швейк, между тем, направился к своему вагону и, проходя мимо подпоручика Дуба, отдал честь, как полагается, но подпоручик все же заревел: «Отставить!» Швейк снова взял под козырек и опять услышал: «Знаешь меня? Не знаешь меня. Ты знаешь меня с хорошей стороны, но ты узнаешь меня и с плохой стороны. Я доведу тебя до слез». Наконец Швейк добрался до своего вагона. По дороге он вспомнил, что в Карлине, в казармах, тоже был лейтенант по фамилии Худавый. Так тот, рассвирепев, выражался иначе: «Ребята, при встрече со мною не забывайте, что я для вас свинья. Свиньей я останусь, покуда вы в моей роте». Когда Швейк проходил мимо штабного вагона, его окликнул поручик Лукаш и велел передать Балоуну, чтобы тот поспешил с кофе. А банку молочных консервов опять как следует закрыл, не то молоко испортится. Балоун как раз варил на маленькой спиртовке в вагоне у старшего писаря Ванека кофе для поручика Лукаша. Швейк, пришедший выполнить поручение, обнаружил, что в его отсутствие кофе начал пить весь вагон. Банки кофейных и молочных консервов поручика Лукаша были уже наполовину пусты. Балоун отхлебывал кофе прямо из котелка, заедая сгущенным молоком. Он черпал его ложечкой прямо из банки, чтобы сдобрить кофе. Повар-оккультист Юрайда и старший писарь Ванек поклялись вернуть взятые у поручика Лукаша консервы, как только они поступят на склад. Швейку также предложили кофе, но он отказался и сказал Балоуну: «Балоун! Из штаба армии получен приказ денщика, укрывшего у своего офицера молочные или кофейные консервы, вешать без промедления в 24 часа. Передаю это по приказанию обер-лейтенанта, который велел тебе немедленно явиться к нему с кофе». Перепуганный Балоун вырвал у телеграфиста Ходоунского кофе, который только что сам ему налил, поставил подогреть, прибавил консервированного молока и помчался с кофе к штабному вагону. Вытаращив глаза, Балоун подал кофе поручику Лукашу, и тут у него мелькнула мысль, что поручик по его глазам видит, как он хозяйничал с консервами. «Я задержался», — начал он, заикаясь, — «потому что не мог сразу открыть». «А может быть, ты пролил консервированное молоко, а?» — пытал его поручик Лукаш, пробуя кофе. «А может, ты его лопал, как суп?» «Ложками, а? Знаешь, что тебя ждет?» Балоун вздохнул и завопил. «Ах, господин лейтенант, осмелюсь доложить, у меня трое детей!» «Смотри, смотри, Балоун, еще раз предостерегаю, погубит тебя твоя прожорливость! Тебе Швейк ничего не говорил?» «Меня могут повесить в 24 часа!» — ответил Балоун, трясясь всем телом. «Да не дрожи ты так, дурачина!» — улыбаясь, сказал поручик Лукаш. «Исправься! Не будь таким обжорой! И скажи Швейку, чтобы он поискал на вокзале или где-нибудь поблизости чего-нибудь вкусного! Понял? Дай ему вот эту десятку! Бери! Тебя не пошлю! Ты пойдешь разве только тогда, когда нажрешься до отвала! Ты еще не сожрал мои сардины, а? Не сожрал, говоришь? Принеси и покажи мне!» Балоун передал Швейку, что обер-лейтенант посылает ему десятку, чтобы он, Швейк, разыскал на вокзале чего-нибудь вкусного. Вздыхая, Балоун вынул из чемоданчика поручика коробку сардинок —